Глава 10. «Бэк Норт?» Женщина за стойкой вытерла руки о передник. «Это и впрямь ты под всеми одежками!» Ребекке понадобилось не более секунды на понимание того, что перед ней Марси Фасам, воплощение городской сплетницы. Но она каким-то образом потеряла свои роскошные груди, и над ее лицом была проведена серьезная пластическая работа. Тусклые волосы мышиного оттенка стали рыжевато-каштановыми и прекрасно оттеняли голубые глаза. «Марси!» — Ребекка выдавила улыбку. «Ты сказочно выглядишь. Я и представить не могла, что твоя дочь уже учится в колледже. Бак рассказал мне. Он сказал, что ты теперь здесь хозяйка». Марси улыбнулась, показав идеально ровные отбеленные зубы, вышла из-за стойки и дружески обняла Ребекку. «Святые небеса, как приятно видеть тебя! Я очень сожалею о твоей утрате, Ребекка, это правда. Ты в порядке? А это одежда Ноя?» «Не самый лучший прикид, а? Мне понадобилось 5 дней, чтобы пробиться сюда через снежный Армагеддон, а теперь пришел арктический фронт, который закончится неведомо когда. Мне нужно было где-то согреться». Трое мужчин в ближайшей кабинке откровенно разглядывали Ребекку. Все они слышали разговор и отнеслись к нему с живейшим интересом. «Ты собираешься организовать поминальную службу?» — спросила Марси. «Потому что Соли Мичем в Лосе и Роге начал сбор пожертвований. Мы не были уверены, что ты вернешься. То есть мы видели тебя в новостях и знали, что ты принимаешь участие в большом уголовном деле на Востоке, но и тоже об этом рассказывал. Он говорил, что твоя карьера продвигается очень хорошо. Он так гордился тобой, Бекка». Чувство вины, горя, раскаяния и унижения охватило Ребекку со всех сторон. Горожане должны были рассматривать ее приезд как запоздалое возвращение блудной дочери. Это утвердило ее желание остаться и разобраться в случившемся. Лишь тогда она сможет надлежащим образом проститься с отцом и пожелать ему всего доброго. «Да, я что-нибудь организую», — тихо сказала она. «Но сначала я должна кое-что выяснить». Плюс к тому, она не хотела, чтобы тело ее отца покинуло морг. Так просто, на всякий случай. Марси нахмурилась. Она отвела Ребекку в сторону, чтобы ее сотрудница за стойкой могла обслуживать других клиентов. Марси понизила голос почти до шепота. «Была какая-то проблема со вскрытием тела?» Заговорщицки поинтересовалась она. В этом Марси совсем не изменилась. «У меня просто возникли некоторые вопросы». Марси нахмурилась еще сильнее и наклонила голову. «Думаешь, но этого не делал?» «Мне хочется верить, что нет». Марси уставилась на нее. Ребекка видела быстрый ход ее мыслей. «Что ты собираешься предпринять?» «Для начала я хочу заказать кофе и 2 яблочные пампушки. А потом я собираюсь посетить дом. Вернее, то, что от него осталось». Голубые глаза Марси широко распахнулись. Она повернулась и передала заказ о кофе и пирожках с яблоками. Пока пирожки разогревались в микроволновой печи, а девушка наливала кофе, Марси кивнула в сторону кабинки у окна. «Видишь ту женщину и девочку?» Ребекка посмотрела туда. Миловидная женщина сидела за столом напротив темноволосой девочки 11 или 12 лет. Они как будто горячо, но тихо спорили о чем то «Это Оливия Уэст и Тори Бартон», — прошептала Марси. «Оливия унаследовала ранчо Броукен Бар, который должно было отойти Коулу и его сестре Джейн. Но нет, старый пердун Майрон Макдона все оставил этой женщине и ее собаке. Знаешь, это Коул позвонил первым, когда загорелся дом твоего отца». Игла воспоминания пронзила Ребекку, пока она смотрела на женщину и девочку. «Оливия, которая была Сарой Бейкер? Женщина, похищенная серийным убийцей Юджином Джорджем?» «Да, она самая! Ее держали закованной в кандалы в уединенной хижине, как животное, и насиловали долгие месяцы. Тори, ее дочь, плод изнасилования». Все это было в новостях. Оливия Уэст и Тори Бартон были жертвами, вернее, теми, кому удалось выжить. Ребекка испытала внезапное и резкое отвращение к Марси. Такую же антипатию она испытала 20 лет назад, когда Марси рассказала ей, что видела Уитни и Эша вместе в Дэвилс Бат, где она тогда работала. Марси вручила Ребекке горячий кофе и пакет с яблочными пирожками. «Коп любит сладкое?» Она ухмыльнулась. «Можно все отрицать, но так оно и есть». Ребекка не улыбнулась в ответ. «Спасибо, но мне пора в дорогу. Я должна попасть туда до темноты». Марси пожала плечами. «Ну, конечно. Только не забывай о нас, хорошо?» Когда Ребекка повернулась к выходу, Марси окликнула ее. «Ной был здесь в тот день», — сказала она. «Вместе с Эшем». Ребекка замерла на месте. Она сделала глубокий вдох и повернулась к Марси. «В какое время?» «Думаю, вскоре после полудня. Эш заказал сэндвичи с курицей, но потом у них с Ноем вышла ссора прямо здесь, перед стойкой. Эш отменил заказ и вывел Ноя к своему автомобилю, стоявшему перед окном». Она показала, где именно. «Из-за чего они поссорились?» Теперь Марси выглядела довольной. Она забросила приманку и подцепила Ребекку на крючок. «Нет, Марси ни капельки не изменилась». «Понятия не имею». «Но они все еще пререкались, когда Эш заставил твоего отца сесть в автомобиль». «Заставил?» «Ну...» Марси откинула со лба прядь каштановых волос. «Не могу точно сказать, но он вел себя весьма агрессивно.